Глава восьмая. Ее жгли на костре. Вокруг бушевало пламя. Наверное, ее уже привязали к столбу, хотя она этого и не помнит. Зато помнит, как разжигали огонь. Она упала с белого коня, потом разбойник подобрал ее и принес сюда. «Давайте вернемся на переброску», — попросила она. Он наклонился ближе, и Киврин увидел его лицо в пляшущих отблесках огня. «Как только мистер Данворти поймет, что дела плохи, он откроет сеть», — объяснил Киврин. Не надо было этого делать. Теперь он принял ее за ведьму и сожжет на костре. «Я не ведьма». Откуда-то протянулась прохладная рука и легла ей на лоб, а мягкий голос сказал: «Я не ведьма», — проговорила Киврин как можно отчетливее. Разбойник ее не понимал. Она пыталась сказать ему, что не нужно уходить с переброски, а он не слушал. Посадил ее на белого коня и повез прочь от полянки, через березы, в самую чащу. Киврин силилась запомнить дорогу, чтобы вернуться, но качающийся в руке разбойника фонарь освещал лишь несколько дюймов земли под ногами, а свет резал глаза. Поэтому она их закрыла, очень необдуманно, потому что от неровной поступи коня ее тут же укачало, и она свалилась. «Я не ведьма, я историк!» «Ави фонд аниве тисле адай!» Донесся издалека женский голос. Видимо, селянка подошла подложить в хворост в огонь и тут же отодвинулась подальше от жара. «Энводес филинен глейдузере дестрейсте», — ответил мужской голос, похожий по тембру на мистера Дануорти. «Айен миранхельмс мхурае обхиден мубер». «Свельтес шай деморте в блауен?» — спросила женщина. «Мистер Дануорти». Киврин протянул к нему руки. «Я попала к разбойникам». Но лицо профессора терялось в густом дыму. «Тсс», — сказала женщина, и Киврин поняла, что прошло какое-то время, что невероятнейшим образом она умудрилась заснуть. Интересно, сколько обычно горят на костре? Пламя пылает так жарко, она давно уже должна была сгореть дотла, но рука, поднесенная к глазам, оказалась целой и невредимой, несмотря на огненную кайму, обрамляющую пальцы. Пламя слепило, и Киврин смежила веки. «Хоть бы не упасть с коня еще раз». Она ведь цеплялась за его шею обеими руками, хотя от неровной поступи ужасно болела голова. Цеплялась изо всех сил, и все равно упала. А мистер Данворти не зря настоял, чтобы она брала уроки верховой езды. Договорился, чтобы ее потренировали на конюшне под Вудстоком. Мистер Данворти предупреждал. Он с самого начала сказал, что ее ждет костер. Женщина поднесла к губам Киврин чашку. Наверное, уксус на губке. Его давали мученикам. Нет, какое-то питье. Теплое, кисловатое. Женщине пришлось слегка приподнять голову Киврин, чтобы она смогла отпить. И Киврин только теперь осознала, что, видимо, лежит на спине. «Надо будет сказать мистеру Данворти, что людей сжигали в лежачем положении». Она попыталась сложить ладони домиком и поднести к губам, чтобы надиктовать запись, но пламя потянуло их вниз. «Я больна», — подумала Киврин, осознавая, что теплое питье — это какой-то целебный отвар, и он немного сбил температуру. Что она лежит не на земле, а на кровати в темной комнате, и женщина, шептавшая «тсс» и поившая ее отваром, по-прежнему рядом. Киврин слышал ее дыхание. Она попыталась повернуть голову, но затылок тут же пронзила боль. Женщина, кажется, спала, дыша ровно и громко, будто храпя. Голова у Киврин затрещала от этого сопения еще сильнее. «Я, наверное, в деревне. Сюда меня привез тот рыжий». Когда она свалилась с коня, разбойник подсадил ее обратно, но потом она заглянула ему в лицо, и оказалось, что она совсем не разбойничья. На нее смотрел рыжеволосый юноша. По-доброму смотрел. Это он пришел к ней, когда она сидела, привалившись к колесу, преклонил колено и спросил: «Кто вы?» Тогда она прекрасно поняла его слова. «Канстед Ранкен Дервин», — спросила женщина, снова приподнимая голову Киврин, чтобы напоить ее горьковатым отваром. Киврин глотала с трудом. Теперь огонь полыхал у нее в горле, она воочию видела эти оранжевые языки пламени, хотя отвар должен был их погасить. Может, ее привезли в какие-нибудь дальние земли? В Испанию или Грецию, где говорят на незнакомом переводчику языке? Рыжего она поняла отлично. Он спросил, кто вы, и она подумала, что тот, второй, возможно, пленный слуга, привезенный из крестового похода. Поэтому говорит на своем турецком или арабском, и она его не понимает. «Я историк», — начала объяснять Киврин, но когда подняла глаза, добрый юноша куда-то пропал, и перед ней снова был разбойник. Она начала оглядываться в поисках рыжего. Разбойник укладывал сучья крест-накрест между камнями, чтобы развести костер. «Мистер Данорти!» — в отчаянии позвала Киврин. И разбойник присел рядом с ней в дрожащем свете фонаря. «Не страшитесь», — проговорил он, — «скоро он вернется». «Мистер Данорти!» — завопила Киврин, и рыжий вернулся, и снова опустился перед ней на колени. «Не надо было мне уходить с переброски», — сокрушалась она, не сводя глаз с лица юноши, чтобы он снова не превратился в разбойника. «Наверное, произошел какой-то сбой. Отведите меня обратно». Он расстегнул пряжку своего плаща и, легко сбросив его с плеч, укрыл им Киврин. Значит, он ее понял. «Мне нужно домой». Когда он склонялся над ней, фонарь подсвечивал его доброе лицо, и отблески плясали на рыжих волосах, будто пламя. «Годефадер!» — позвал он. Видимо, это имя слуги. «Годефадер!» «Он просит слугу показать, где тот меня нашел, и повезет обратно к месту переброски, к мистеру Данорти. Мистер Данорти с ума сойдет, когда откроет сеть, а меня там не окажется». «Все в порядке, мистер Данорти», — сказала она про себя. «Я уже иду». «Дрейде Наумайде», — произнес рыжий, поднимая ее на руки. «Форта Гамлоткот». «Я больна», — сообщила Киврин, сидящей рядом женщине. «Поэтому я вас не понимаю». В этот раз никто не наклонился из темноты успокоить ее. Может, им надоело смотреть, как она горит, и они ушли. Очень долго получается, хотя огонь полыхает все жарче. Рыжий тогда посадил ее перед собой на белого коня и повез в лес, и Киврин подумал, что он везет ее к месту переброски. У коня появилось седло и бубенчики, которые вызванивали на ходу «Придите к младенцу», все громче и громче с каждым куплетом, пока их стало не отличить от колоколов в церкви Святой Девы Марии. Они ехали долго, наверняка уже должны были добраться до переброски. «Далеко еще до места?» — спросила она у рыжего всадника. «Мистер Данорти будет очень волноваться». Но всадник не ответил. Они выехали из леса и стали спускаться по склону. Сквозь голые ветки деревьев серебрилась луна, заливая бледным светом церковь у подножия холма. «Не туда!» Киврин хотела потянуть узду и развернуть коня, но побоялась отпустить шею рыжеволосого всадника, чтобы снова не свалиться. А потом перед ней возникла дверь, которая открылась и еще раз открылась. И был огонь, и свет, и колокольный звон. И Киврин поняла, что ее все-таки привезли к месту переброски. «Шай буэн сике нигон дэт», — сказала женщина. Шершавыми морщинистыми руками она подоткнула одеяло, и лица Киврин коснулся мягкий пушистый мех, а может, волосы женщины. «Куда вы меня привезли?» Женщина подалась вперед, словно не расслышав, и Киврин осознала, что говорит на современном английском. Переводчик не работал. Предполагалось, что он будет автоматически переводить ее мысленное высказывание с современного на средневековый английский. Вот, наверное, почему она никого не понимает. Переводчик не действует. Она попыталась выстроить фразу на среднеанглийском самостоятельно. «Куда принесяши мя?» Нет, не то. Надо спросить, что это за место, но она не помнит, как это сказать на средневековом. Мысли путались. Женщина укрывала ее все новыми и новыми одеялами, и чем выше становилась гора мехов, тем больше Киврин мерзла, как будто женщина как-то уменьшала огонь. Если она спросит, что это за место, они не поймут. Явно какое-то селение. Рыжий привез ее в селение. По дороге была церковь, а потом они подъехали к большому дому. Надо спросить, как именуется эта деревня. Деревню можно назвать Весью или Юдолью, но как построить фразу? Синтаксис ведь, наверное, должен быть французский. «Квеле демёре, авевум апорте», произнесла она вслух, но женщина уже ушла, и все равно получилось неправильно. Французы уже 200 лет как ни при чем. Надо спрашивать по-английски. «Где деревня, в которую вы меня привезли?» «Но как будет деревня?» Мистер Данворти предупреждал, что нечего рассчитывать на переводчик. Надо учить среднеанглийский, нормандский, французский и немецкий. Он заставлял ее декламировать Чосера целыми страницами по памяти. «День отблистал, и не спустилась ночь, велящая заканчивать работу». Джеффри Чосер, «Птичий парламент», перевод Александровского. Нет, не то. Где деревня, в которую меня привезли? Как же это сказать? Он привез ее в селение и постучал в дверь. Им открыл старик с топором. Топор, само собой, чтобы рубить дрова для костра. Старик, потом женщина и оба говорили на непонятном языке. Потом дверь закрылась, оставив их снаружи, в темноте. «Мистер Данворти! Доктор Аренс!» — закричала Киврин, и в груди тут же стала печь. «Не давайте им закрыть переброску!» — попросила она Рыжеволосого. Но тот снова превратился в разбойника, в душегуба. «Нет», — сказал он, — «всего лишь ранено». И дверь отворилась снова, и он внес ее внутрь, на костер. «Как же тут жарко!» «Thaumet gunet plersum roshent preinem konf igthre», — произнесла женщина, и Киврин подняла голову, чтобы попить, но женщина держала не чашку, а свечу, которую она приблизила к самому лицу Киврин. «Слишком близко. Сейчас волосы загорятся». «Der Maidenet Nedes die», — сказала женщина. Свеча трещала у самой щеки, волосы уже занялись, языки пламени плясали на выбившихся прядях, сжигая их дотла. «Тсс!» — женщина стала хватать Киврин за руки, но та уворачивалась и не давалась, хлопая по волосам, чтобы погасить огонь. Пламя перекинулось на ладони. «Тсс!» — женщина прижала ее руки. «Нет, не женщина, слишком сильная хватка». Киврин заметалась, завертела головой, сбивая пламя, но голову тоже кто-то прижал. Волосы полыхнули факелом. Когда она очнулась, в комнате было дымно. Огонь, наверное, погас, пока она спала. Так уже было с одним мучеником, которого тоже отправили на костер. Его друзья подложили в хворост зеленых веток, чтобы он задохнулся в дыму и не горел заживо. Но получилось только хуже. Огонь поутих, и несчастный тлел много часов подряд. Над кроватью склонилась женщина. Сквозь дым Киврин не могла разобрать, молодая она или старая. Наверное, это рыжеволосый погасил костер. Он укрыл ее своим плащом, потом подошел к костру и раскидал его ногами, а теперь все затянуло дымом и ничего не видно. Женщина окропила Киврин водой, и капли зашипели, как на раскаленной сковороде. «How came Anchitevim Denswil?» — спросила женщина. «Я Изабель де Поврье», — представилась Киврин. «Мой брат лежит больной в Ившеме». Слова не шли на ум. «Quelle de mer!» Когда апрель обильными дождями разрыхлил землю, взрытую ростками... «Где я?» — спросила она по-английски. Над ней возникло чье-то лицо. «How Hiltestow?» Лицо разбойника из заколдованного леса. Киврин в страхе отпрянула. «Уходите!» — воскликнула она. «Что вам нужно?» «In nomine Patris et Filii et Spiritus», — произнес мужской голос. «Латынь!» — облегченно вздохнула Киврин. «Здесь где-то священник». Она попыталась приподняться, силясь разглядеть священника за спиной душегуба, но не смогла. Слишком дымно. «Я ведь знаю латынь. Мистер Данворти велел ее выучить». «Зачем вы его сюда впустили?» По латыни получалось. «Он разбойник!» Слова застревали в саднищем горле, но, судя по тому, как разбойник изумленно отшатнулся, ее услышали. «Не бойся», — сказал священник, и Киврин отлично поняла. «Ты лишь вернешься домой». «К переброске? Вы отвезете меня к месту переброски?» «Asperges te domine hyssope et mundabur», — проговорил священник. «Окропишь имя иссопом и очищуся». Все понятно, до единого слова. «Помогите мне», — попросила она на латыни. «Я должна вернуться туда, откуда пришла». «Номинус», — произнес священник едва слышно. «Имя? Ему нужно ее имя». Киврин приподняла голову. Она казалась непривычно полегчавшей, будто волосы ей впрямь сгорели целиком. «Имя?» — переспросила Киврин. «Назови мне свое имя», — повторил священник. «Надо ответить, что ее зовут Изабель де Боврье, дочь Жильбера де Боврье из Эстрайдинга. Но протолкнуть все эти имена через сдавленное болью горло вряд ли удастся». «Мне нужно обратно, иначе они меня не найдут». «Confiteor Deo Omnipotenti», — донесся издали голос священника. Она не видела его лица. За спиной лиходея бушевало пламя. Наверное, в костер снова подбросили дров. «Beate Maria Semper Virgini. Амен». «Исповедуюсь Господу Всемогущему, блаженной Преснодеве Марии». Латынь. «Он читает «исповедую», — сообразила Киврин. «Покаянную молитву. Тогда разбойнику здесь не место. На исповедь не допускаются посторонние. Теперь ее очередь». Она попыталась сложить руки в молитвенном жесте, но не смогла, и священник помог ей. А потом позабыла слова, и он стал читать с ней хором. «Помилуй меня, Отче, ибо я согрешила. Исповедую Господу Всемогущему и тебе, Отче, что я согрешила много мыслью, словом и делом. Моя вина». «Меа кульпа», — шептала Киврин. «Меа кульпа, меа максима кульпа. Моя вина, моя вина, моя величайшая вина». Но ведь это было не так, это просто формулировка в покаянной молитве. «Каков твой грех?» — спросил священник. «Грех?» — непонимающе откликнул Киврин. «Да», — подтвердил он мягко, наклоняясь почти к самому ее уху. «Покайся в грехах своих, и Господь дарует тебе прощение, и ты войдешь в Царство Небесное». «Я ведь только хотела отправиться в Средневековье. Так старалась. Учила языки и уклад. Все делала, что велел мистер Данворти. Я просто хотела стать историком». Она сглотнула, и горло словно огнем обожгло. «На мне нет греха». Священник отпрянул, наверное, рассердившись, что она не хочет исповедаться. «Надо было слушаться мистера Данворти. Зря я ушла с места переброски». «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», — произнес священник ласково и тихо. На лоб легла прохладная, освежающая ладонь. «Кыт-кыт, деликисти». «Через святое помазание и по милосердию твоему», — бормотал священник. Он едва заметно коснулся ее глаз, ушей, ноздрей. Киврин не чувствовал его пальцев, только прохладные капли елея. «Это уже не исповедание», — поняла Киврин. «Это соборование, последнее напутствие». «Не надо», — выдавила она. «Не бойся. И, избавив тебя от грехов, да спасет тебя и милостиво облегчит твои страдания». Огонь, поджаривший подошвы ее ног, угас. «Почему вы меня соборуете?» — спросила Киврин, но тут же вспомнила, что ее сжигают на костре. «Я умру, и мистер Данворти не узнает, что со мной сталось». «Меня зовут Киврин», — сказала она. «Передайте мистеру Данворти». «Да увидишь ты лицом к лицу своего искупителя», — произнес священник. Только вместо него опять возник душегуб. «И утешишься созерцанием Бога во веки веков». «Я умираю, да?» — спросил Киврин. «Бояться нечего», — ответил он и взял ее за руку. «Не оставляйте меня!» — она сжала его ладонь. «Не оставлю». Лицо его терялось в дыму. «Да помилует тебя Всевышний, и, отпустив грехи твои, да приведет тебя к жизни вечной». «Заберите меня, мистер Данворти, пожалуйста!» Священника заслонило от нее взметнувшееся пламя.